Глава 17. Каспар, Бальтазар и Мельхиор сидели на полубаке и безучастно пялились в темноту. Каспар время от времени всхрапывал, Бальтазар ругался себе под нос, а Мельхиор листал книгу. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! И опыт — сын ошибок трудных, и гений — парадоксов друг!» Задумчиво произнес он. «А? Что? Я не сплю, не сплю! О чем говорим? Немедленно повторите все с самого начала!» «Это стихи!» — улыбнулся чернокожий волшебник. «Стихи одного из моих потомков. Бледненький был мальчик, но талантливый, и лицо — копия меня!» «Хорошо, хоть не такой идиот!» — прорычал Бальтазар. «Что ты несешь, старый дурак?» «Что несу? Куда несу?» Зашарил по спине Мельхиор. «Я ничего не несу». «А почему мы никуда не плывем?» забеспокоился Каспар. «Где наши матросы? Где наша башня? Я требую немедленно вернуть нашу башню. Немедленно, слышите?» «Заткнись, старый дурак! Я уверен, это все заговор. Они заманили нас на этот остров, чтобы убить». «Нет, я уверен, они не желают нам зла». «А я уверен, что желают! Убьем их!» «Но это же придется вставать!» — возмутился Каспар, разглаживая бороду. «А я так устал!» «Не спи, дурак!» «О боги, как ты меня напугал! Я не сплю! Не сплю!» «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!» — процитировал другие великие строки Мельхиор. «Кто из вас Горацио?» «Я!» — нагло заявил Бальтазар. «А ты мне должен деньги. Давай сюда». «Правда? Не помню такого». «Ты не помнишь даже своего имени? Немедленно верни деньги». «Нет». «Отдай!» — зарычал узкоглазый колдун, вцепляясь в тощую шею Мельхиора. «Прекратите немедленно, молокососы! Я вас...» Из рубки за ними наблюдали Фабьев, Грюнлоу и Зинаида Михайловна. Мадам Колобкова не спала уже почти 30 часов, переживая за мужа и дочь. Она расхаживала по рубке, то сжимая кулаки, то пуская слезу. Настроение каждую секунду сменялось с «Господи, только б живой» на «Ну пусть только вернется скотина» и обратно. Зависело от того, что она думала в данном случае. Мужа убили каннибалы, муж в плену у каннибалов, муж бухает с каннибалами. Это третье ее расстраивало особенно сильно. «Не переживайте так, Зиночка. Вернется Иваныч, и Светка вернется». Неуклюже попытался ее успокоить штурман. «Пусть только вернется!» Грозно начала она и тут же пустила слезу. «Живой! Петенька мой! Светочка! Может, там львы какие? Или акулы?» «Акулы? В джунглях?» Удивился Фабьев. «Успокойтесь, Зиночка. Смотрите, вон уже Петрович летит. Сейчас все узнаем». Прожектор чайки, рассеивающий бескрайнюю мглу, действительно высветил в небесах силуэт огромного беркута. Судовой механик благополучно возвращался на борт. Угрюмченко сделал три круга вокруг пришвартованной яхты и аккуратно приземлился на полубаке. Волшебники равнодушно посмотрели на крупного седоголового орла и вновь углубились в спор о смысле существования Вселенной. Все трое придерживались кардинально различных взглядов. Каспар считал, что Вселенная вообще ни для чего не нужна и существует просто так, сама по себе. Бальтазар твердо верил, что пуп Вселенной он сам, а все остальное требуется лишь для того, чтобы служить ему. Мельхиор полагал, что Вселенная – занятное местечко, где творится много всякого интересного, и ее цель – развлекаться, глядя на то, что еще выкинут все эти букашки, именуемые людьми. «Ну как там?» – крикнула Зинаида Михайловна, выбегая на палубу. «Пить!» – прохрипел усталый Беркут. «Пить, буха-бляха!» Гюнтер торопливо подал ему стакан воды. Угрюмченко сунул туда клюв и возмущенно заклекотал. «Пить, а не мыться! Спирту мне, неразбавленного!» «Петрович, перья выдеру!» – пригрозила госпожа Колобкова. «Что там с Петей?» «У папуасов они!» «Пьянствуют?» «Не, в плену сидят». «Повезло ему», – разочарованно заявила Зинаида Михайловна. «Погоди, Петрович, как в плену? Почему в плену? Зачем в плену?» «Зинаида Михайловна, Что вы на меня кричите?» — обиделся Угрюмченко. «Я тут, понимаешь, работаю, крыльями махаю, машу, а на меня и даже 100 грамм никто не нальет». «Петрович, хватит испытывать терпение!» Что-то подсказало механику, что его сейчас будут бить. То ли суровые глаза госпожи Колобковой, то ли ее же поджатые губы, то ли ломик, который она зачем-то взяла в руки. И он сразу очень быстро рассказал, что случилось с Колобковым и остальными, почему они до сих пор не вернулись на чайку и что их ожидает, как только Тепори снова начнет светиться. Фабиев и Грюнлоу слушали с выпученными глазами и одеревенелыми лицами. Зинаида Михайловна поминутно ахала и хваталась за сердце. Матильда Афанасьевна, вышедшая из каюты на середине рассказа, испытывала противоречивые чувства. Зятю, конечно, туда и дорога, но внучку-то жалко. «Светочка моя, кровиночка!» – наконец всхлипнула несчастная бабушка. «А Петру Ивановичу, допустишь, и он вернется, бог с ним!» – еще громче зарыдала она. «Со скотиной этой!» Впрочем, глаза у нее оставались совершенно сухими. «Шкипер, давать мне пистолет, я идти в джунгли, спасать Петер и остальные!» – попытался сделать суровое лицо Грюнлоу. «Герр Грюнлоу, вы...» – недоверчиво посмотрела на него Колобкова. «Я быть полностью здоров!» – непреклонно заявил немец. «Чувствую себя идеально и хотеть идти выполнять спасательную миссию!» Он действительно вполне оправился от лихорадки. Вот близнецы по-прежнему лежали и мучились кошмарами. Обоим снилась школа. «Он здоров!» – всплеснула руками Матильда Афанасьевна. «Здоров он! Да куда ж ты попрёшься, немчура?» «Мама!» – прикрикнула на неё Зинаида Михайловна. «Герр Грюнлоу, ну в самом деле, куда вы пойдёте один? С Петей там Гена и Валера были и то». «Я тоже полечу!» – расправил крылья Петрович. «Ты, Михайловна, за меня не беспокойся!» «А никто и не беспокоится. За тебя!» «За меня тоже не надо волновайся», – категорично заявил Грюнлоу. «Шкипер, давать пистолет!» Фабиев зачесал в затылке. Чувство долга требовало от него немедленно взять последний браунинг и отправиться вытаскивать владельца судна и остальных из лап черномазых каннибалов. Благоразумие твердило, что это совершенно безрассудно и даже глупо, он же не Рэмбо, в одиночку воевать с целой деревней. Да и поход по джунглям для престарелого штурмана представлялся воплощенным ужасом. Однако шансы Грюнлоу также колебались где-то около нуля. «Шкипер, без медленности! Немедленно давать пистолет!» – встал в позу немец. «Я хоть немедленно идти в...» «Да поняли мы уже, поняли!» – вздохнула Зинаида Михайловна. «Василий Васильевич, ну что делать-то? Петрович, что ты голову под крыло спрятал?» «Нападают!» – неожиданно взвизгнул Бальтазар, выбрасывая из ладони столб огня. «Живым не дамся!» «Да кому ты нужен-то живым-то?» – развеселился Мельхиор. «Кто? Чего? Я не сплю, не сплю!» Земляне от криков полоумных волшебников вздрогнули в первый момент. Но потом до всех дошло, что никто не нападает. Все спокойно. Просто у Бальтазара случился очередной приступ паранойи, и он поджарил фальшборт. На металле осталась уродливая черная отметина. «Ага», – задумчиво направилась к ним Колобкова. «Простите, дедушки!» «Что тебе, добрая женщина?» Мило улыбнулся Мельхиор. «Я ей не верю! Убьем ее!» зашептал Бальтазар. «Обязательно, но потом!» кивнул Мельхиор. «Когда потом? Я требую сейчас!» «Немедленно прекратите шуметь, проклятые молокососы! Я пытаюсь заснуть! У меня бессонница!» «А ну-ка, прекратили цирк!» – гневно прищурилась Зинаида Михайловна. «Вы хотите получить обратно свою глупую башню?» «Хотим!» – хором ответили волшебники. «Тогда хватит отращивать бока! Быстро колдуйте чего-нибудь, чтобы вернуть Петю и Свету!» «А кто это?» – равнодушно спросил Мельхиор. «Может быть, какие-то демоны?» – предположил Бальтазар. «Это мои муж и дочь!» – еле сдерживаясь, разъяснила Колобкова. «И без них мы никуда не поплывем!» «Отчего же?» «Мы можем нанять других матросов. Я слышал, что есть такие места, где матросов много». «Да-да, я тоже слышал», — поддержал Каспар. «Кажется, они водятся в степях или в болотах». «В пампасах! Я настаиваю!» «Вы меня утомляете», — покачала головой Зинаида Михайловна. «Во второй раз повторять не буду». Однако ей пришлось повторить и во второй, и в третий, и в десятый раз. Переговоры с престарелыми волшебниками затянулись на целый час. Но в конце концов даже их полуразрушенные мозги впитали новую информацию. «Мы никуда не пойдем», – решительно заявил Каспар. «Да, да, и не побежим. Старый идиот, и так понятно, что если мы не пойдем, то и не побежим тоже. Ты сам идиот, и всех остальных считаешь идиотами». «Тихо, молокососы», – важно пробасил Каспар. «Я знаю, что делать. Мы поступим так, как всегда поступаем в таких случаях». «А как мы поступаем в таких случаях?» «Поручаем кому-нибудь другому, конечно. Так всегда поступают истинные мудрецы». «А!» – задумался Бальтазар. «Значит, нам нужен герой? А где мы его возьмем?» «Сделаем, конечно. На счет три?» «Нет, я не согласен. Лучше на счет три». «Я это и предложил с самого начала». «Неправда. Я не помню, что ты предложил, но точно помню, что это было что-то совсем другое». Фабьев, Грюнлоу, Колобкова и Угрюмченко все больше грустнели. А Каспар, Бальтазар и Мельхиор, наоборот, веселели. «Господа, господа!» – попытался привлечь их внимание Грюнлоу. «Вы давать мне колпак-невидимка, сапог-скороход, другой волшебный предмет из сказки «Братья Гримм», я идти выручать Петер, Светлана и остальные?» прищурился Каспар. «Я придумал», – оживился Мельхиор. «Встань, доблестный воин, и подыми очи горе! Пред тобой властители чудес! Мы вселим в тебя дух самого героического из твоих предков и дадим его чудесные доспехи и оружие. Вот что мы сделаем!» «Он окончательно сошел с ума», – спокойно констатировал Бальтазар. «Подержи, я пущу ему кровь и сделаю освежающую клизму. Это хорошо охлаждает мозг». Еще сильнее прищурился Каспар. «И я предлагаю сделать, как в тот раз, с тем, ну, тем», – задумался Мельхиор. «Ах, тем!» – каким-то образом догадался Бальтазар. «Но тогда получилось не очень удачно». «Да, он распух, посинел и умер. Но я точно знаю, на этот раз получится лучше». «Я не есть уверен, что мне нравится этот мысль», – невольно попятился Грюнлоу. «Держись, Германия, не поддавайся», – предупредил Угрюмченко. «А то будет, как со мной». «А почему мы до сих пор не расколдовали это существо?» – удивился Каспар. «Подойди, птичка, я превращу тебя обратно, в бобра. Ты ведь был бобром?» «Не хочу бобра!» – спрятался за Матильдой Афанасьевной механик Беркут. «Уж лучше орлом!» «Поднимите мне руки!» – дурным голосом завопил бородатый волшебник, поднимаясь на ноги. «И мне!» – присоединился Бальтазар. «И меня!» – попросил Мельхиор, успевший вылезти из кресла, постоять секундочку и упасть на четвереньки. «Поднимите меня, а то спина затекла. Проклятый радикулит!» Грюнлоу все меньше нравилась идея превратить его в великого воина. Конечно, звучит очень соблазнительно, но им очень не хотелось закончить дни в виде «да мало ли что может получиться у чокнутых старцев». Хорошо еще, если просто превратят в орла, как Петровича. Механик вон уже не жалуется, даже какие-то положительные стороны нашел. А если станешь, скажем, мочалкой? «Величайший из твоих предков воплотится в тебе, человече!» Трагичным голосом завыл Мельхиор. «На счет три. Раз...» «Я тоже забыл!» «И я». «Ладно, на счет раз. Итак, раз...» С рук Каспара сорвались яркие пурпурные молнии, с рук Бальтазара – жаркие огнистые струи, с рук Мельхиора – тончайшие черные нити паутинки. Они соединились в единый пучок и окутали Грюнлоу плотным непрозрачным облаком. Оттуда донесся душераздирающий вопль, немецкие ругательства, выкрик «Химмельдоннауэта» и тихий-тихий полувздох-полувсхлип. А потом магический дым рассеялся. «Ну и что это такое?» – скептично хмыкнул Бальтазар. Грюнлоу остался человеком и выглядел вполне здоровым. На сей раз заклинание сумасшедших чудотворцев сработало без каких-либо досадных побочных эффектов. Однако результат получился совершенно не тем, что ожидался. Бедный немец озадаченно посмотрел на свои руки, на плечи, на колени, но особенно пристально на то, что висело на плече. я быть полагал, что это будет рыцарь Тевтонский орден или какой-нибудь древний год», — признался он. «Кто-нибудь вроде легендарный Зигфрид. Я никак не есть ожидать, что это будет...» «Фашист!» — прижала руки к губам Матильда Афанасьевна. Майка и цветастые шорты Грюнлоу трансформировались в серый с полынным оттенком китель и каменно-серые брюки. Вокруг воротника и на погонах алюминиевые галуны, на ногах сапоги, талию обвивает кожаный пояс с двумя подсумками, поддерживаемый тремя ремнями. Панаму сменил солнцезащитный шлем с нацистским орлом и флагом. Но на плече возник новенький пистолет-пулемет Шмайсер МР-38. «Это есть форма мой дед, Вернер Грюнлау. Он быть Оберфельдфебель Вермахт». Растерянно достал из кармана какую-то тетрадку Грюнлау. «Здесь даже лежать его дневник. Откуда вы брать эта форма?» уставился на него Каспар. «Кто ты такой?» «Герр Грюнлау, а ведь у вас теперь автомат», задумала Зинаида Михайловна. «Да, но я не умею им пользоваться», смутился Грюнлау. «Я никогда не быть в армии. Я что-то плохо себя чувствовать». «Хабе ахт, рэшт шаут, фертиш, патронен фезоган, он». Зинаида Михайловна испуганно отступила назад. Лицо Грюнлоу стремительно меняло выражение. Вместо обычного розовощекого добродушия на него наплывала суровая маска смерти. Безобидный маленький толстячок неожиданно перестал казаться безобидным. Уголки губ опустились, глаза превратились в ледышки, щеки ввалились. «Форвардс! Марш! Абтритен!» – скомандовал сам себе Гюнтер. Нет, теперь уже Вернер Грюнлоу. «Абтритен! Верфлюхте хунд!» Немец обвел присутствующих холодным взором и начал медленно поднимать Шмайсер. Потом моргнул и смущенно вернул его в прежнюю позицию. «Я есть Гюнтер Грюнлоу», – твердо заявил он. «Я диабрав солдат. Он эс либе. Нет, хергот. Как же это есть странно, непривычно. Но мой дед быть умелый солдат. Он воевать в первой кампании, быть в Польше и погибнуть в 41-й год». «Под Сталинградом, что ли?» – наморщила нос Матильда Афанасьевна. Из всех битв Великой Отечественной она помнила только сталинградскую. «Нет, в апрель, в Югославии, еще до начала русской кампании. Хорошо, что моя мать в то время уже существовала на свет. Дед погибнуть, спасая свое отделение из окружений. Он может спасти и Петер. Фрау Зинаида, я идти туда». Волшебники явно остались озадачены результатом. Они смотрели на Гюнтера Грюнлоу в форме немецкого пехотинца начала Второй мировой, слушали его рассказ и непонимающе хмурились. «По-моему, мы что-то перепутали», – задумался Мельхиор. «Да, он все еще жив», – кивнул Бальтазар. «Это странно». «Может, попробуем еще раз?» – засучил рукава Каспар. Вернер Грюнлоу резко вскинул Шмайсер. Гюнтер Грюнлоу потянул его назад. Тем не менее, он все-таки отступил на несколько шагов. То, что на этот раз у сумасшедших стариков получилось что-то более или менее годное, отнюдь не означало, что и в следующий раз получится то же самое. Он быстро проверил предохранитель и наличие патронов. Вообще, первоначально у модели Шмайсер МР-38 не было предохранителя, и даже незначительная встряска нередко приводила к отошедшему затвору. А это, в свою очередь, могло повлечь за собой случайный выстрел. Но с изобретением Шмайсер МР-40 некоторое количество МР-38 также было оснащено предохранителями. В том числе и этот, добытый волшебством неизвестно откуда. Все 32 патрона спокойно лежали в магазине. Грюнлоу проверил подсумки. Там нашлось еще 6 магазинов, запасных. Итого почти 200 патронов. Он вытянул плечевой упор, прищурился, глядя на мушку через прицел, вновь повесил личное оружие на плечо и решительно затопал к трапу. Уже спускаясь на землю, немецкий пехотинец обернулся и указал пальцем на Петровича. Механик на миг замешкался, а потом забил крыльями, поднимаясь в воздух. Ему совсем не хотелось снова лететь в глухую ночь. До рассвета оставалось еще 3 часа, но проводник мог изрядно облегчить спасательную экспедицию. «Флиге воган! Зайге диин виг!» – коротко приказал Беркуту Грюнлау. «Кэп, чё он сказал?» – спросил Фабьева у Грюмченко. «Чтоб ты летел к деревне! Петрович, ты это... Ты там поосторожнее, лады! Я б тебе пистолет дал, но у тебя ж рук нет!» «Ты, Кэп, мне лучше фонарик дай! Тимень, хоть глаз выколи!» «Держи, Петрович!» Беркут с карманным фонариком в клюве исчез за деревьями, посверкивая в ночи тоненьким лучом. За ним скрылся и Гюнтер Вернер Грюнлау, точнее только Вернер. Внук временно отошел в сторону, полностью переуступив дедовскому духу контроль над телом. «Химмель донна вета!» Озлобленно ругался Вернер Грюнлау, продираясь сквозь кустарник и едва успевая следить за мелькающим впереди лучиком. Он совершенно не понимал, что происходит. Оберфельдфебель линейного пехотного полка доблестной Германии чувствовал себя очень странно. Он не осознавал, что находится не в своем теле и уж тем более не на земле 1941 года. Память обогатилась множеством брешей и пустот. Бесследно испарились годы, проведенные в загробном мире. Стерлась вся информация, не способная послужить чему-то полезному. Исчезли любые отвлеченные мысли. Он знал задачу и думал только о том, как ее выполнить, не больше. Хотя от хорошего бойца ничего сверх этого и не требуется. Вот только старт Вернеру Грюнлау достался не самый легкий. Его внук преступно пренебрегал спортом, кроме тенниса, и не мог похвастаться значительной мускулатурой. Хорошо хоть имелся опыт в пешем туризме. Дыхалка выработалась вполне приличная. Но дедушка все равно остался недоволен. Он не мог делать привычных шагов с такими коротенькими ножками. Вынужден был тащить дополнительную тяжесть в области животика. Да и обзор заметно поубавился. В росте Гюнтер отстал от предка почти на целую голову. Он проверил снаряжение. Все необходимые предметы появились вместе с формой. Штык-нож, фляга с водой, полевая аптечка и прочие нужные и важные предметы. Но, конечно, самое главное – шмайсер. Бывший оберфельдфебель почему-то вспомнил, как в 1938 году фабрика «Эрма» выдала первую партию этого оружия, и в его отделении их непонятно с чего сразу окрестили автоматами. Вообще говоря, шмайсер не автомат, а пистолет-пулемет. Но очень многие не знают, в чем разница. Автоматы используют винтовочные, а не пистолетные патроны. Бывают исключения. Менее скорострельны, но зато бьют дальше, сложнее устроены и дают большую отдачу. С одной руки из них не постреляешь, хотя и пистолеты-пулеметы бывают двуручные. Передвигаться по джунглям ночью очень сложно и неудобно. Особенно если ночь эйкрийская, без единой звездочки. Однако Вернер Грюнлау при жизни предпочитал работать именно в темноте. Незаметно подобраться, застать противника врасплох, вызвать панику и уйти незамеченным. Потери будут гораздо меньше, чем в светлое время суток. Если, конечно, сумеешь лучше воспользоваться преимуществами, чем враг. Грюнлау шел слегка пригнувшись, нащупывая почву носком ноги. Левую руку он согнул в локте и держал ее перед собой на высоте лица, иногда двигая ею вверх-вниз. Никогда нельзя забывать о самостраховке, а то еще напоришься на что-нибудь в этой темени. Но, по крайней мере, он мог не опасаться капканов, мин и других неприятных сюрпризов. Мбумбу не расставляют охотничьих ловушек на человеческих тропах. «Уак-уак-уа!» – крикнул сверху Петрович. «Хальт, мауль!» – рявкнул на него Вернер Грюнлау. Но Гюнтер тут же отпихнул деда в сторону и вежливо сказал. «Я не понимать, Петрович, что ты есть говорить?» «Я говорю, фуй, млин, фонарик из-за тебя уронил. Я говорю, что тут надо обойти, лужа большая». Грюнлау притормозил. Он неуверенно ощупал почву перед собой и чиркнул зажигалкой, сделанной из простой стрелянной гильзы. Кремень ударил по металлической пластинке, высекая искру, и фитиль, кусок веревки, пропитанный бензином, загорелся. Немец вырвал листочек из дневника, скомкал его, поджег и бросил как можно дальше. И с трудом устоял на ногах, едва не лишившись бровей. Раздался оглушительный взрыв. Грюнлау набрел на главное чудо острова Бунтабу – Поро-Пакуту-Фара – огненное озеро. Его воды настолько насыщены метаном, что на поверхности то и дело образовываются огромные пузыри. Поднимаясь вверх, эти газовые шары всего лишь лопаются сильным треском. Но вот если их поджечь... На Земле тоже встречаются подобные водоемы, в том числе и в России. Но Грюнлау и деду и внуку Раньше не приходилось слышать о таком курьезе. Он едва удержался от того, чтобы выхватить шмайсер и открыть беспорядочную пальбу во все подряд. Но все-таки удержался. «Петрович, где есть ты?» – окликнул своего проводника он. «Я не видеть. Здесь темно. Возьми моя зажигалка. Ауч!» Грюнлоу уронил зажигалку. Гильза, составляющая ее основу, раскалилась и обожгла пальцы. «Зажигалку его возьми!» – тихо бормотал Беркут, выковыривая застрявший в ветвях фонарик. «Как ее держать-то буду в клюве, ты подумал? Морда фашистская! Каску напялил, ума не прибавил!» «Им готес намен фриш драуф!» – пробормотал Грюнлоу, вновь заметив впереди мелькающий лучик. К счастью, падение фонарику не повредило. «Маширем маш! Маширем маш!» Так он и продвигался до тех пор, пока Тепори не начал светиться, а впереди не показался частокол поселка Бунтабу. Часовые, заприметив еще одного белого человека в дурацкой одежде, нисколько не испугались, даже обрадовались. А поскольку день превращения уже давно наступил, они не стали с ним церемониться. Просто подняли деревянные мечи и бросились в атаку, крича «Тумма-тумма-тумма-тумма». Грюнлоу быстро отступил на полшага, увернулся от удара переднего туземца и резко ударил его ногой в живот. В следующий миг он снова отпрянул назад, уклоняясь от меча второго часового, а потом быстро бросился вперед и схватил его за руку, другой ладонью тыкая в глаза. Мбумбу уронил меч и завопил, временно лишившись зрения. Его напарник сидел на земле и хватал воздух широко открытым ртом. «Wie kann Deutsch sprechen?» – сурово спросил Грюнлоу, пиная ближайшего туземца в позвоночник. «Achtung, Sie Schweinbande!» Конечно, часовые ничего не поняли. Немец еще десяток секунд орал на них на своем родном, но потом все же расстался с мыслью добиться от пленников чего-нибудь полезного. Гюнтер Грюнлоу, вероятно, на этом бы и закончил. Вернер Грюнлоу достал штык-нож и преспокойно перерезал обоим горло. Шокированный внук в ужасе зажмурился, в переносном смысле, но перехватывать контроль над телом не стал. Предстояло еще освободить Петера и остальных, а он сам не сумел бы даже правильно прицелиться. Немец ворвался в поселок и сразу же побежал по направлению к шуму и дымовому столбу, вздымающемуся к небесам. Точнее, нескольким столбам, соединяющимся в один. Там, на площади, какой-то чернокожий старик в маске занес каменный нож над широкоплечим битюгом в черном костюме. Грюнлоу спокойно стащил шмайсер с плеча, подхватил его левой рукой за цевье и ствольную накладку, снял с предохранителя, прицелился и нажал на спусковой крючок. Шаман Прадгуста упал замертво.